Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Прослушайте, пожалуйста, доклад Дмитрия Викторовича Бурбы «Ведическая литература и НЛО». Этот доклад прозвучал в одной из аудиторий Московского государственного университета имени Ломоносова на научно-практическом семинаре «Россия и Веды». Прежде всего, во избежание недоразумений, нужно определить, какой смысл вкладывается в термины «веда» и «ведической». В академической индологии эти термины обычно относятся к Риг, Сама, Яджур и Атхарва-веде. Однако Бхагавата-пурана называет Пураны, Махабарату и Рамаяну «пятой веды». Также и в Чандоге Упанишаде читаем «Я знаю Риг-веду, Яджур-веду, Сама-веду, Атхарвану, четвертую веду, а также и Итихасу, то есть Рамаяну и Махабхарату, и Пураны, пятую, веду-вед». Таким образом, по отношению к этим текстам можно свободно использовать термин «ведический». С точки зрения современных индологов, эти работы датируются 9 веком для Бхагавата-пураны и 5-6 веком до нашей эры для Махабхараты и Рамаяны, хотя указывается, что некоторые их части намного древнее. Согласно же ведической традиции, основные ведические тексты были записаны 5000 лет тому назад. И вот уже даже в вопросе датировки мы столкнулись с противоречиями между позицией официальной науки и точкой зрения последователей ведической традиции. И таких противоречащих друг другу выводов, сделанных на основе этих двух различных мировоззрений, мы можем найти великое множество. И чью сторону нам принять? Для большинства современных людей ученые – это жрецы науки, которые обладают сакральным знанием истины. Так думают обычно дети о взрослых. Пусть я чего-то не понимаю, но папа, мама, большие дяди и тети, они знают все как есть, ведь они большие, и на их мнение можно положиться. Когда ребенок вырастает, место больших дядей занимают ученые. Об этом замечательно писал Лев Толстой в своей исповеди. «Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждающей свои положения, что я чего-нибудь не понимаю. Долго оробел я перед знанием, и мне казалось, что несоответственность происходит не по вине знания, а от моего невежества». Когда-то, еще в школе, мне довелось прочитать феймановские лекции по физике, и меня поразило откровенное признание выдающимся физикам того, что ученые знают не все. Также запомнилось определение слова «ученый». Ученый – это тот, кого учили. Но чему учили? Мне довольно хорошо знаком взгляд на науку физиков, в соответствии с которым физика вообще единственная наука в строгом смысле этого слова. Ну и действительно, химия является описательным приложением к физике атомных взаимодействий. Биология не более чем специфический раздел органической химии, если считать жизнь формой существования материи. Осознание – результат физиологических процессов, протекающих в головном мозге. Нас убеждают в том, что физики познали законы, управляющие простой материей, а специалисты в области молекулярной биологии в своих терминах объяснили жизнь. Нам говорят, что благодаря изучению мозга скоро будет раскрыта тайна сознания. Авторы научно-популярных книг и учебников уверяют нас в том, что современная наука объяснила эволюцию видов, происхождение жизни из первичного бульона и процессы, которые сформировали планеты, звезды и галактики. Мол, граница фундаментальной физики отодвигается к началу Большого Взрыва, и мы находимся на грани заключительного успеха, который даст нам всеобщую теорию, теорию всего. Вот насколько такая картина соответствует реальности? В научном мире нечто похожее на такую эйфорию действительно царило в XIX веке. Примерно к 1880 году мир был прекрасно объяснен наукой. Есть материя, состоящая из крошечных атомов. Все это движется, подчиняя всемирному закону тяготения Ньютона. Туманности сгущаются в звезды, звезды извергаются в планеты, планеты остывают, и на них зарождается жизнь. развивается, становится разумной. Правда, некоторые ученые отмечали наличие некоторых неясностей, например, что такое пространство и время, и жизнь, и разум. Но Герберт Спенсер все эти вещи назвал непознаваемыми, чем исключил их из рассмотрения. Правда, еще несколько портило фасад стройного знания науки непонятное электричество, ну еще смущала физическая теория действия на расстоянии. Тем не менее, в конце XIX века президент Королевского научного общества лорд Кальвин говорил о том, что почти все законы физики уже открыты, осталось лишь отшлифовать некоторые мелкие детали. Но вот, на пороге 20-го столетия вся конструкция начала рушиться. Вначале открыли радиоактивность, и Резерфорд революционизировал теорию строения вещества. Американский физик Майкельсон определил, что скорость света не зависит от скорости движения источника. Найти причину этого никак не удавалось, и Эйнштейн нашел остроумный выход. Он сказал, что просто у света такое свойство, и что вообще скорость света высшая в природе. Утверждения Эйнштейна повлекли за собой серьезные последствия. Как шутил Стефан Лекок, в 1905 году Эйнштейн объявил, что абсолютного покоя нет, и с тех пор его не стало покоя. Был мир вселенской тьмой окутан, да будет свет, и вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша, пришел Эйнштейн, и стало все как раньше. Физики долго сообща противились принятию общей теории относительности Эйнштейна. Например, Резерфорд в 1923 году так выразил свое мнение о ней: «Чепуха, для нашей работы это не нужно». Но все же благодаря этой теории удалось описать некоторые непонятные прежде явления. И только ученые привыкли к ней, как были обнаружены космические объекты, которые движутся со скоростью, превышающей скорость света в 10 раз. Кстати, за эту работу группа ученых Мэрилендского университета и Массачусетского технологического института, они получили премию Румфора, одну из высших премий США по физике. И вообще смущает тот факт, что две основные теории, которые описывают Вселенную в современной физике, это общая теория относительности и квантовая механика, они несовместимы друг с другом, они не могут быть правильными одновременно. И вдобавок ко всему, время от времени появляются сообщения о явлениях, которые противоречат принятым научным теориям. Есть несколько категорий аномальных явлений, включая физические явления, случаи выхода из тела, память прошлой жизни, криптозоология, в том числе снежный человек, археологические аномалии. Но в последние годы, наверное, наиболее известной категорией аномальных явлений стали НЛО, неопознанные летающие объекты. Сам по себе термин «летающая тарелка» впервые появился в американских газетах 25 июня 1947 года, после того, как накануне пилот и бизнесмен Кеннес Арнольд с борта своего личного самолета наблюдал полет 9 странных дискообразных предметов. С 1947 по 1965 год военно-воздушные силы США накопили более 10 тысяч сообщений об НЛО. В 1981 году компьютерная база данных Центра по изучению НЛО в штате Иллинойс содержала 60 тысяч сообщений. Это с 67 по 81 год об НЛО. Если верить Жаку Валли, это один из серьезнейших уфологов, с конца 40-х годов к 90-му году произошло около 10 тысяч непосредственных контактов с инлонавтами. Обложки книг, написанных энтузиастами изучения НЛО, говорят, что тысячи достойных доверия людей видели что-то непонятное, летящее в небе. Эти книги говорят о том, что многочисленные группы свидетелей наблюдали НЛО, которые решительно нарушали известные законы физики. Они также сообщают, что люди неожиданно сталкивались с человекоподобными существами, управлявшими этими странными кораблями и проявлявшими способности, противоречащие как науке, так и здравому смыслу. И Опять-таки встает вопрос, как ко всему этому относиться? Можно рассмотреть 5 вариантов отношения к сообщениям об НЛО. Первый вариант. Уфологические отчеты являются результатом естественного обмана чувств или неверного восприятия. Например, люди могут принимать звезды, планеты или метеорологические зонды за НЛО. В советские времена в прессе появлялись практически только такие сообщения. Они применимы ко многим, но не ко всем сообщениям о наблюдавшихся в небе на большом расстоянии объектах или огнях. Например, газета «Известия» за 12 октября 1989 года объясняла возросшее количество наблюдений НЛО тем, что в это время Марс и Юпитер были особенно заметны. Вообще, нужно отметить, что кабинетные ученые иногда просто поражают своей готовностью объяснить что угодно. Рассказывают, что в 30-е годы известного выдающегося физика советского Френкеля в коридоре института остановил некий экспериментатор и показал полученную на опыте кривую. Френкель сказал, да это же очевидно, и дал объяснение ходу кривой. Но выяснилось, что график был перевернут вверх ногами. Теперь это еще очевиднее, сказал маститый ученый и опять объяснил поведение кривой. Кстати, я не могу отказать себе в удовольствии и не рассказать случай, который произошел в 1235 году, 24 сентября. Японский военачальник Юрицума расположился на привал со своей армией. Вдруг часовые увидели странное явление. Какие-то таинственные источники света, они петляя описывали круги в северо-западной части неба. Это продолжалось до раннего утра. Юрицума приказал провести, как бы мы сегодня сказали, полномасштабное научное расследование, и его подчиненные приступили к работе. Вскоре отчет был готов. «Все, что наблюдалось, имеет совершенно естественное происхождение», — твердо заявили они. «Это ветер заставляет раскачиваться звезды». Но такого рода естественные объяснения совершенно непригодны в тех случаях, когда сообщается о тесных контактах, в которых люди видели вблизи удивительный корабль и даже странных существ. Второе объяснение в качестве причины сообщения об НЛО называет психические расстройства типа галлюцинаций. В таком случае содержание рассказов людей об НЛО происходит или из информации, переданной обычными источниками, например, средствами массовой информации, или из обманчивых блужданий ума. Однако многие уфологические отчеты, включая отчеты о тесных контактах, сделаны нормальными людьми, которых считают здравомыслящими и достойными доверия. Во многих случаях людей, которые сообщили о крайне странных встречах с НЛО, их проверили психологи и психиатры, которые пришли к выводу, что эти люди не страдают психическими заболеваниями. Можно, конечно, было бы возразить, что здесь имеет место особый вид умопомешательства. Человек большую часть времени ведет себя нормально, но при особых обстоятельствах его сознание искажается. И в этом деформированном состоянии сознания человек находится под воздействием галлюцинации, которую впоследствии потом воспринимает как реальность. И по какой-то причине многие из этих случаев принимают вид контактов с НЛО и их странными обитателями. Но, во-первых, эта гипотеза не объясняет, как такие галлюцинации могут оставлять физические следы, отметины на месте посадки или обескровленные трупы животных без порезов на теле и так далее. Очень много остается физических как бы улик присутствия НЛО. А во-вторых, прежде чем использовать вот такую гипотезу временного умопомешательства для объяснения случаев с конкретными людьми, очень важно доказать, что такая форма умопомешательства действительно существует. В противном случае власть придержащие могут использовать обвинения в умопомешательстве для того, чтобы преследовать инакомыслящих. Вот я вам зачитаю выдержку из документа, заглавленного «Политическое злоупотребление психиатрией в СССР». Правила, установленные Московским институтом судебной психиатрии имени Сербского, занимает важное место в методах советской психиатрии. Особенное отношение к психическим злоупотреблениям имеет теория доктора Снежневского, ведущего психиатра института и члена Академии наук СССР. Концепция доктора Снежневского о вялой шизофрении, то есть душевной болезни без видимых симптомов, использовалась в психиатрических диагнозах, которые обеспечивали принудительное тюремное заключение многим известным диссидентам после 60-х годов. Кстати, совсем недавно аналогичный подход продемонстрировал сотрудник Московского НИИ психиатрии профессор Полищук, и только предупреждение Американской психиатрической ассоциации заставило его аннулировать чудовищные выводы своей комиссии. Здесь ключевым утверждением является то, что вялая или временная шизофрения не имеет других симптомов, кроме как нежелательных убеждений, политических или паранормальных, или религиозных, и что ее нужно подавлять. И такая трактовка может быть использована для того, чтобы свести на нет показания очевидцев НЛО. Ну, это вообще антинаучно и несправедливо. Достаточно вспомнить трагичную судьбу крупного специалиста по физике атмосферы, эксперта Конгресса США Джеймса Макдональда, который покончил жизнь самоубийством после того, как его интерес к НЛО был выдвинут в качестве аргумента профессиональной некомпетентности. Также можно вспомнить, что жены некоторых американских полицейских, занятых расследованием происшествий, связанных с НЛО, подали на развод. Третье объяснение сообщений о НЛО подразумевает обвинение в обмане. Какие-то шутники или, может быть, люди с корыстными интересами сочиняют небылицы, хотя и имеют репутацию честных людей. В своих выдумках они руководствуются информацией, полученной из обычных источников. Но, наверное, нужно стараться избегать навешивать на кого-либо ярлык лжеца только потому, что сделанное им заявление производит впечатление неправдоподобного или абсурдного. Нельзя отбрасывать странные свидетельства только потому, что они странные. Если мы будем делать так, значит, мы узаконим порядок, когда в качестве свидетельств могут быть признаны только общеизвестные истины. Автор замечательной книги «Ведический взгляд на феномен НЛО» доктор Томпсон остроумно заметил, что это было бы правильно, если бы вдруг оказалось, что природа подстраивается под наши понятия о том, что приемлемо, а что нет. Но вполне возможно, что природа этого не делает. Только в 1954 году, вот по статистике, было во всем мире получено более 200 отчетов о наблюдениях приземлений объектов, многие из которых были обитаемыми. Из них, из этих отчетов, около 51% были получены от более чем одного свидетеля. Во всех этих наблюдениях участвовало по крайней мере 624 человека, и только 98 из них наблюдали феномен в одиночку. В 18 случаях коллективного наблюдения некоторые очевидцы не знали, что еще кто-то мог видеть то же самое в то же время и в том же месте. В 13 случаях очевидцев было более 10. По оценкам западных уфологов, с конца прошлого века с феноменом НЛО в мире столкнулось около 5 миллионов человек. Среди них были и высокопоставленные лица, также члены правительств. Например, 15 мая 1981 года, примерно в 1:30 ночи, над Тулой был замечен ярко светящийся летящий объект, который двигался в северном направлении. Астрономы Москвы и их тульские коллеги сумели организовать за ним инструментальное наблюдение. Это было сферическое тело диаметром около 600 метров. В Москве объект завис над аэропортом Внуково. Его видели сотни жителей города и весь персонал Внуково. Говорят, что наблюдал его и председатель КГБ СССР Андропов. Об этом инциденте знали и сотрудники НАСА в Хьюстоне. Как поступать с подобными отчетами? Ну, по крайней мере, ясно, что мы не можем их игнорировать. Четвертое объяснение отталкивается от идеи грандиозной мистификации во всемирном масштабе. Зачинщики этого обмана побуждают людей говорить о встречах с НЛО, пользуясь различными способами, начиная с подкупа и заканчивая искусным использованием специальных эффектов типа Голливуда а также технических приемов управления умом. Вполне разумно предположить, что некоторые отчеты о наблюдениях НЛО связаны с деятельностью военных и что разведывательные службы могут принимать участие в организованной кампании дезинформации. Так, при Никсоне специальная команда Белого дома предложила специальный план вторжения на Кубу с использованием подводной лодки, снабженной лазерной установкой, которая должна была нарисовать над островом изображение Христа, имитируя второе пришествие. По замыслу авторов, это чудо должно было привести в смятение католическое население Гаваны, парализовать средства коммуникации и на определенное время дезорганизовать кубинские военные силы. А в это время десантники бы могли овладевать стратегическими пунктами. Но дело в том, что сообщения об НЛО поступали и задолго до 40-х годов нашего века. Так, во многих американских газетах за 1896-1897 год можно найти сообщение о удивительном летательном аппарате, который видели сотни жителей Сан-Франциско и других городов. Похожие наблюдения зафиксированы и в XIII веке. Да и фольклор всех народов полон рассказами о летающих кораблях. Ограниченные технические возможности тех времен вряд ли позволяли устраивать грандиозные мистификации. Таким образом, мы подошли к пятому варианту. Хотя лгуны, обманщики и душевнобольные действительно есть, многие люди, которые сообщают о неожиданных встречах с НЛО, сталкиваются с реальными, но неизвестными явлениями, которые требуют тщательного наблюдения и анализа. Один из наиболее неотразимых доводов для принятия этого объяснения – это то, что об НЛО сообщают многие, очевидно, здравомыслящие люди, живущие в совершенно разных частях мира. И хотя эти сообщения появляются независимо, они объединены общими чертами, которые повторяются от отчета к отчету. Ну, конечно, можно возразить, что в наше время нельзя доказать независимость отчетов, так как есть очень много путей распространения информации. Вот поэтому было бы очень полезно сравнить отчеты о наблюдениях НЛО с ведической литературой. Оказывается, что есть очень много общих деталей между типичными близкими контактами с НЛО и некоторыми сообщениями из ведических текстов. Наибольшее количество обсуждаемых встреч с НЛО происходили в западных странах, где большинство людей практически не знакомо с ведическими идеями. Таким образом, мы можем исключить возможность того, что на большое количество уфологических сообщений в сколько-нибудь значительной степени оказывает влияние ведическая литература. Ну, а ведическая литература была написана задолго до современной эпохи уфологических сообщений, и на нее уж никак не могли повлиять эти материалы. Вторая причина, по которой уфологам было бы очень полезно обратиться к изучению ведической литературы, это необъяснимость поведения НЛО в рамках господствующей научной парадигмы. Созданная по решению Конгресса США комиссия по расследованию сообщений о неопознанных летающих объектах, это знаменитый проект, так называемая «Синяя книга». Так вот, эта комиссия в своем отчете признала бесперспективным продолжение изучения НЛО с традиционными научными методами. Возглавлявший эту комиссию ученый Эдвард Кондон, он испытал настолько сильное разочарование в своей работе, что уничтожил все собранные материалы. Даже за 3 дня до смерти он убеждал знакомого физика не впутываться в уфологические исследования. Ну вот, например, некоторые из особенностей физически невозможного поведения луча НЛО. Экраны, попадающие в луч НЛО, не дают тени. Лучи от НЛО оказывают механическое воздействие на освещаемые предметы. Например, раскачивают лампу, иногда разбрызгивают грязь. Иногда свет от НЛО парализует свидетеля и тянет его к НЛО. Свет от НЛО может распространяться весьма медленно, иногда со скоростью всего 13-26 км в час, и при том по криволинейному пути. Лучше от НЛО может обрываться на полпути без всякой видимой причины. Свет от НЛО не отражается зеркально, то есть, отвернувшись от НЛО или его луча, увидеть их в зеркале невозможно. Свет от НЛО иногда не освещает окрестность, которая может оставаться при этом совершенно темной. Свет проникает сквозь материальные предметы, например, через стену. Сноп или луч могут распадаться на последовательные светящиеся и темные участки, которые могут двигаться вдоль луча. Сноп или луч может светиться только вне некоторого расстояния от блюдца, тогда как пространство, принадлежащее блюдцу, остается темным. Свет может быть изогнут. Есть очень много вещей, которые касаются поведения НЛО, которые невозможно объяснить с точки зрения физики. Например, совершенно фантастические скорости и изменение резкой траектории движения НЛО. А ведическое мировоззрение дает нам возможность разработать новую научную парадигму, может помочь нам обрести более широкое понимание странной вселенной, в которой наша собственная культура и система знаний – лишь маленькая частица реальности, которая намного превосходит наши представления о ней. Согласно ведическим источникам, древние люди находились в постоянном контакте с более продвинутыми существами из других миров. Если это правда, и если современные уфологические отчеты нам кажутся очень странными, то, наверное, следует полагать, что и ведическое мировоззрение тоже может показаться странным. Необычность ведического мировоззрения не следует использовать как непосредственную причину для отклонения его как мифологического. Некоторые научные возражения против ведического мировоззрения используются точно так же и по отношению к отчетам о наблюдениях НЛО. Вот среди них возражения основаны на физической невозможности действий как НЛО, так и их обитателей. Оказывается, что многие из этих действий соответствуют аналогичным невозможным действиям, описанным в ведических источниках. Не следует забывать, что многие вещи, которые раньше казались невозможными, сегодня стали привычными. Например, Резерфорд говорил, атомом для практических целей овладеть невозможно, а вот сегодня Россия пытается продать атомные реакторы Ирану. Ученый прошлого века Лернер считал, что мысль о пароходной линии Нью-Йорк-Ливерпуль так же нелепа, как полет на Луну, ибо пароход никогда не сможет принять на океан необходимое количество топлива, достаточное, чтобы пересечь океан. А сегодня просторы океана бороздят тысячи кораблей, в том числе и научно-исследовательских. И вот я хотел бы отметить, что древнему ведическому обществу были хорошо известны летающие корабли, которые на санскрите называются виманами. Это могли быть механизмы, состоящие из грубой материи, а также они могли состоять из двух других видов энергии, которые мы будем называть тонкой и трансцендентной энергиями. Люди, как правило, не изготавливали таких механизмов, хотя иногда получали их от существ, владеющих более развитой технологией. В индийских источниках есть упоминания об изготавливаемых людьми деревянных крылатых машинах, похожих на современные самолеты. Хотя эти деревянные суда тоже назывались виманами, большинство виманов вовсе не походили на самолеты. Более типичные виманы обладали летными характеристиками, сходными с теми, что фигурируют в сообщениях об НЛО. А существа, ассоциировавшиеся с ними, обладали энергиями, напоминающими возможности НЛОнавтов. Ну, интересным примером вимана может служить машина, полученная древнеиндийским царем Шалвой от Майя Дановы, обитателя планетной системы Талалока. Я вот вам зачитаю отрывок из книги «Источник вечного наслаждения». Это краткое изложение 10-й песни Бхагавата Пурана. «Это был огромный корабль, и он мог летать так высоко и так быстро, что почти невозможно было увидеть, где он, и потому и речи не было о том, чтобы напасть на него. Тот, кто находился на корабле, мог летать на нем куда угодно, даже в темноте. Воздушный корабль, в котором сидел Шалва, оставался загадкой. Это был такой необыкновенный корабль, что иногда казалось, в небе появляется множество кораблей, а иногда не было видно ни одного. Иногда он был видим, а иногда нет. Его видели то на земле, то в небе. Иногда можно было увидеть воздушный корабль, приземлившимся на вершине горы, а иногда он плавал в воде. Этот необыкновенный корабль летал по воздуху, подобно светлячку на ветру. Ну, если не знать вот источника цитирования, вполне можно было бы принять вышеприведенный отрывок за современный отчет о наблюдении НЛО. Одно из возможных возражений против гипотезы о трансгуманоидных контактах ведической цивилизации состоит в том, что, мол, взгляды древних индийцев на мир были примитивными, поэтому они не могли общаться с высшими цивилизациями. Я, например, слышал как-то в Киеве, как один молодой человек на программе, проводимой Обществом сознания Кришны, так самоуверенно утверждал, что в Ведах Земля рассматривается плоской, каковой она изображалась на рисунках вплоть до XVIII века. Но в действительности в ведической литературе встречается два взгляда на Землю. В санскритском астрономическом тексте Сурья Сиддханта Земля описывается как шар диаметром 1600 яджан. Использованная в этом тексте мера длины, йоджана, может быть приравнена примерно к 5 километрам. Это дает диаметр Земли в 12 800 километров, что вполне соответствует сегодняшним цифрам. Также Сурья Сиддханта определяет диаметр Луны в 480 яджан. Это получается 3840 километров. Это вполне совместимо, также сопоставимо с современными данными. По современным данным диаметр Луны 3500 километров. А в другой части ведической литературы, в Пуранах, Земля описывается как плоский диск. Он называется Бумандала, равный 5 умноженный на 10 в восьмой степени йоджан в диаметре. Однако тщательное изучение ведических текстов показывает, что эта так называемая Земля в действительности представляет собой план эклиптики с геоцентрической точки зрения этот план определяется орбитой Солнца вокруг Земли. Этот план, конечно же, плоский. Таким образом, в ведической литературе вовсе не идет речь о плоской Земле. Нужно просто помнить, что термин «Земля» в ведических текстах не всегда относится к маленькому земному шару. Ведическая мысль рассматривает обитаемые миры высших измерений как охватывающий объем Земли, ее поверхность, а также простирающиеся и в космическом пространстве вне Земли. В частности, вот эта плоская Земля, так называемая Бхумандала, является населенной сферой, охватывающей в большей или меньшей степени Солнечную систему. Она недоступна прямым наблюдениям или восприятию наших грубых чувств. Такие обитаемые сферы обозначаются санскритским термином «лока», который часто переводится как «планета» или «планетная система». Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн называются «грахами» и считаются обитаемыми. Жители Солнца рассматриваются как обладающие телами, состоящими из огненной энергии, тогда как тела обитателей других планет состоят из тех видов энергии, которые больше всего подходят к условиям обитания этих планет. Пураны говорят о 400 тысячах гуманоидных рас, живущих на различных планетах, и о 8 миллионах иных форм жизни, включая растения и низших животных. О человеке, каким мы привыкли его себе представлять, говорится как об одной из наименее могущественных форм жизни среди 400 тысяч видов существ, относящихся к человеческому типу. Это, конечно, связывает воедино картину, которая вырисовывается из сообщения о встречах НЛО. Сообщения об НЛО часто рисуют гуманоидов странными или отталкивающими, а другие описания создают привлекательный образ. И внешность этих гуманоидов тоже весьма разнообразна. Говорится, что тела некоторых из них, которые описаны в Ведах, таких как Гандхарвы и Сидхи, похожи на человеческие тела и весьма красивы. А о других Веды говорят как об уродливых, пугающих, непропорционально сложенных, Вот одна из групп называется «Ким Пуруша». «Ким» означает «что за», а «Пуруша» – «человек», то есть «что за человек». Если бы мы увидели такое существо, мы бы удивились, сказали, что это такое. В сообщениях контактеров часто встречается мысль о том, что в космосе царит закон и порядок. Упоминаются различные планетные сообщества, и часто говорится, что они подчинены высшим руководителям, которые достигли высоких уровней сознания и живут в высших планах, высших вибрационных состояниях. Эта идея об иерархии Вселенского правительства является одним из ключевых элементов ведического взгляда на мир. Ведическая космическая иерархия включает в себя последовательно серию высших планетных систем, каждая из которых недосягаема для обитателей систем, которые расположены ниже. Высшего иерарха материальной Вселенной зовут Брахма. Он живет на Брахмалоке, высшей материальной планетной системе. Ниже Брахмалоки расположены такие планетные системы, как Джаналока и Махарлока, населенные мудрецами, ришами, которые живут как аскеты, стараясь обрести знания и трансцендентное сознание. Ниже этих планет находится царство Сваргалоки, которое населяет существа, называемые девами. У девов есть воинская иерархия. Они занимаются политикой и воюют, и их сражения с низшими силами иногда могут оказывать влияние на земную жизнь. Над космической иерархией материального мира находится духовная иерархия, возглавляемая Верховным Существом. Хотя эта иерархическая система представляет собой огромную область, которая лежит между человеком и Верховным Существом, ведическая литература утверждает, что все души находятся в тесной связи с Верховным, и что Верховное Существо в качестве параматмы, то есть сверхдуши, сопровождает каждую душу. Также Верховное Существо лично нисходит на различные материальные планеты, как аватара. История аватары, которая носит имя Кришна, это предмет Бхагавата Пураны, а Рамаяна представляет собой историю такой аватары, как Рама или Рамачандра. Нужно отметить, что среди различных гуманоидных типов есть расы, чье мироощущение существенно самоцентрично, эгоистично. Они отличаются от тех, кто склонен посвятить себя служению Верховному Существу и космической иерархии. Эгоистические расы проявляют большую заинтересованность в использовании мистических сил и технологий. Как пример можно привести уже упоминавшегося Майю Данову, ответственного за создание Вимана царя Шалвы. Все эти различные группы существ находятся под контролем вселенской иерархии, и поэтому они не могут действовать независимо в соответствии со своими склонностями. Это объясняет, почему они до сих пор не подчинили себе нас. Тем не менее, есть существа, которые активно противостоят космической иерархии, и они иногда оказывают сильное влияние на земные дела. Самые известные из них – это асуры, близкие родственники девов. Пураны описывают затяжные бои на Сваргалоке между девами и асурами, а основной сюжет Махабхараты связан с вторжением асуров на землю. Так как девы – существа божественной природы, занимающие руководящие посты во Вселенной, их часто называют словом «полубоги». Это слово взято из классической греко-римской мифологии. А по контрасту в отношении таких как бы мятежников, этих асуров, их часто называют демонами, так как они склонны отвергать авторитет Бога и противиться божественному порядку. Под влиянием христианства слово «демон» приобрело негативную окраску, однако оно восходит к латинскому слову, и в классические римские времена так называли существ, которые занимали промежуточное положение между полубогами и людьми. Римляне и греки относили к этой категории много видов существ, причем не все рассматривались как демонические. И ведическая литература также содержит описание многих рас, которые находятся по своему уровню между девами и людьми. Среди них Видьядхары, Ураги и Ракшасы. Ракшасы демоничны и очень враждебны по отношению к людям. Видьядхары и Ураги довольно нейтральны. Они сотрудничают с космической иерархией, но они как бы себе на уме, они преследуют собственные цели. Их действия не являются ни благоприятными, ни неблагоприятными для людей. Они принадлежат к такой категории, как упадевы, то есть почти девы. Согласно ведической системе взглядов, все виды живых существ появились благодаря процессу сотворения и эманации. Говорится, что все виды гуманоидов связаны общими предками. Ведические писания ясно показывают, что возможно потомство от представителей разных видов гуманоидов. Например, говорится, что некоторые из героев Махабхараты рождены земными женщинами от девов. И в значительной части сообщения БНЛО говорится о половых контактах между людьми и энлонавтами, или чаще энлонавтками. Говорится, что многие ведические гуманоидные расы жили на поверхности Земли в непосредственной близости от нее, а также в параллельных мирах высших измерений внутри Земли. И современные наблюдатели также неоднократно замечали, как НЛО исчезало в небе, а также иногда погружалось в Землю. Вот мне показывают на часы, говорят, что регламент требует заканчивать. Я еще хочу упомянуть о том, что ведическая литература описывает различные сиддхи, паранормальные способности, свойственные этим вот различным видам гуманоидов, и практически все эти сиддхи, паранормальные силы, демонстрируют и обитатели НЛО, такие, например, как телепатия, левитация или антигравитация, это лакхима сиддхи, анима и махима сиддхи, способность менять объект, размеры объектов, телепортация, антардхана, невидимость и так далее. И также нужно отметить, что люди, которые встречались с НЛО, как правило, они гораздо серьезнее после этого начинают относиться к таким идеям, как реинкарнация, существование сознания после сознания вне тела. Многие контактеры описывают выход из тела во время контакта с НЛО. И люди начинают серьезнее относиться к своей духовной жизни, к идее поиска выхода из круговорота рождения и смерти. И вот все, о чем я говорил, это как бы оправдание реальности ведического мировоззрения. Впрочем, конечно, можно подходить к уфологическим отчетам как к фольклору, что в свое время проделал Юнг. И также можно, как фольклор, рассматривать и ведическую литературу. Аналогии можно проводить между ними с чисто литературной точки зрения. Но вообще, естественно, спросить, а есть ли что-то реальное, лежащее в основе этих аналогий? То есть я хочу навести на мысли, что такие явления, как НЛО, могут быть более реальными, чем позволяет нам верить наши научные и культурные условности. И точно так же может быть истинным мировоззрение, представленное в ведической литературе. Благодарю за внимание. Дорогие друзья, вы только что прослушали доклад Дмитрия Викторовича Бурбы «Ведическая литература и НЛО». Этот доклад был зачитан на научно-практическом семинаре «Россия и Веды», который проходил на факультете журналистики Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. В ближайшее время мы постараемся познакомить вас с другими сообщениями, прозвучавшими на этом семинаре. А теперь до свидания. Всего вам самого доброго.